Мгновенное тление пожаром охватило его тело и все, что было на нем. Из обветшавшего кармана кителя вывалились пожелтевшие фотографии. Белокурая женщина на велосипеде обуглилась вместе с бумагой, словно в костре, и развеялась прахом. Уцелел только металл, пряжки, эмблемы и кортик, откованный на заводах Рура 70 лет назад. Последний солдат дивизии СС остался лежать на гранитной террасе. Это для него дольше века длился день. «Маша! Я снял стрелка! Он стоял здесь с 39-го года, когда в Тибет пришла экспедиция Третьего рейха. Маша!» Я осёкся в ужасе. Вместо Маши, прижавшись спиной к камню, сидела незнакомая мне величавая старуха. Ледяной ветер играл с седыми волосами, но сквозь трещины морщин я узнал Машу. Раненая отравленной пулей из прошлого, она состарилась за несколько минут. Но паутина тусклой старости не стерла ее красоты. Знаешь, мне что-то не по себе. Словно из меня вынули кости. Она улыбнулась пепельными губами. Солнце село, посвистывал резкий ледяной ветер. При свете костра я прокалил на огне нож и снял с нее набухшую от крови куртку. Пуля застряла выше локтя в мякоти, не дойдя до кости, видимо, потеряв свою сокрушительную силу в пуховике. Стиснув зубы, Маша терпела мои неловкие движения. «Та пуля несет яд времени», — прошептала она. «От него разрушаются пирамиды и рассыпается металл. Но любовь возводит мир заново. Время не властно над любовью. Она и есть та золотая цепь, дух жизни, что соединяет атомы в гигантские миры. Мир жив любовью, Машенька!» Она вновь улыбнулась искусанными губами, печально и благодарно. На ее темном лице жили только глаза. «Маша, потерпи, Маша!» Я зацепил пулю кончиком ножа. Низко опустив голову, она молча терпела боль. Наконец я вынул из раны латунную пулю со стальным жалом. Я укрыл Машу от ветра и надел на ее ладони перчатки, чтобы она не видела своих иссохших рук. Маша лежала у едва тлеющего костра. Она смотрела на прозрачные алые угли и сама выгорала изнутри, как свеча. Кельтский крестик на ее шее опадал все реже и ниже. Я поднес к ее губам флягу с водой. Она пила жадно, зубы стучали о край. Я пытался согреть ее руки, и лицо с ледяным заострившимся носом, чувствуя, как уходят ее силы. Пуля из прошлого догнала меня. Жалко улыбнулась Маша. «Возьми на память», — прошептала она, трогая свой серебряный амулет. Этот знак, кельтский крест, круглая ерга, не просто символ. Крест в круге вечности — это компас севера, движение солнца от ночи до дню, от зимы к лету. Вечный путь на север, к свету изначальному. Дальше ты пойдешь один. Это приказ. Она умолкла и отвернула лицо. Прежде я никогда не видел ее плачущей. Словно эта хрупкая девушка была выкована из стали, из самых звонких и лучезарных ее сортов.